Теперь по разные стороны, но были вместе. Наша история с тобой явно не для песни. Друг друга считали братом и сестрой, но дружба кончилась вместе с этой игрой. Забудь меня, жми на удалить в телефоне. Тебе не пригодится в жизни мой номер. Оставь в покое, уже не стоит теребить. Эта нить порвалась, ее не скрепить. Благодарен тебе за то, что вижу жизнь, что было со мной, несмотря ни на что. Я встал на ноги, стремился быть прежним, но каждый час рушились твои надежды. Ослушался, поступил, как не следовало. Ты выбрала свой путь, ты это сделала, отдав мою судьбу обратно в руки ко мне. Спасибо тебе, но ты на другой стороне. И так легко быть одному, больше не верить никому. Просто отдаться судьбе и спрятать свою руку. И так легко быть одному, больше не верить никому. Просто отдаться судьбе и спрятать свою руку. Жизнь на то и дана, что ставит все на места. И если оценка, то от нуля до ста. Видимо, я не добрал всего баллов пару, но уже не вернуть, не исправишь помарок. Я перенес твою потерю, несложно, да. Так легко побыть одному, очень просто. Нету беспокойства и слез в жилетку. Ты где-то, ну, наверное, рядом с кем-то. Ты зовешь его так же, братишка. Не будем об этом, все как-то слишком. Не для песен, не на вынос ссора из избы. Но это ты и я, а раньше было ведь мы. Одному больше не верить никому. Просто отдаться судьбе и спрятать свою руку. И так легко быть одному, больше не верить никому. Просто отдаться судьбе и спрятать свою руку.